Введение. Однажды мы с друзьями играли в крокодила. Это когда нужно без слов объяснить зрителям загаданное тебе слово. Есть простые слова. Их легко показать. Например, ложка. Нужно просто изобразить, будто ты ешь невидимый суп. И зрители, которые отгадывают, закричат «Ложка! Ложка!». А есть сложные слова и понятия. Например, реальность, катастрофа, иллюзия. Если мы с мужем в числе прочих игроков принимаем участие в крокодиле, происходит настоящая магия. Каким бы сложным ни было слово, если его объясняет муж, я угадываю за 20 секунд. И наоборот, если загадываю я, муж тут же находит разгадку. Однажды мне загадали слово «барсук». Я не знала, как показать именно это животное. Задумчиво опустилась на четвереньки, готовясь показать длинный нос, как вдруг мой муж кричит: «Барсук! Как же мы с друзьями хохотали! Но вот почему он не назвал лису, собаку или даже муравьеда? Почему барсук?» «Как вы это делаете?» – поражены друзья. «Как? Невозможно же догадаться!» «Не знаю», – смеюсь я. «Наверное, за 15 лет мы просто научились читать мысли друг друга. И это почти не шутка. Мы 15 лет изо дня в день смотрели в одну сторону, проживали одни эмоции». Смеялись и плакали, страдали и радовались. «Два сапога пара», — говорят о людях, которые похожи. Мы с мужем стали очень похожи. Не внешне, конечно, у меня нет бороды и усов, но внутренне. Для меня отношения — это как школьный предмет, изучать который следует всю жизнь. Очень сложный, но любимый предмет. Нужно корпеть, зубрить, делать открытия и домашние задания, ошибаться, исправлять, закреплять пройденные материалы и сдавать зачеты. Я много лет изучаю этот предмет изнутри с полной отдачей. А еще наблюдаю за другими парами, как они справляются, на что контрольные сдают. У меня накопилось много наблюдений и интересностей. Целая коллекция. И я вдруг поняла, что их хватит на целый учебник. Не тот, где сказано, как нужно и как правильно. Черт его знает, как нужно и как правильно. А тот, где собрано много историй о том, как бывает. Веселая наглядная дидактика. Выбирайте себе любой сапог из предложенного модельного ряда. На витрине только правый. Примеряйте. И если подошел, может, со временем вы станете для него отличной парой. Я сапожник с 15-летним стажем. Мой добротный брак мне не жмет и не трет. Брак без брака. Есть такое расхожее выражение. Сапожник без сапог. Это когда ты, скажем, готовишь еду другим, но сам остаешься голодным. Так вот я – сапожник с сапогами. Пишу только о том, в чем разбираюсь. Моим отношениям с носу нет. Поэтому и книга получилась складная, нужного размера. Книга о настоящей, невероятной, несносной любви. Ваша попутчица.